Можно сказать, привод. Черта характера пошла лидерская. Начинаем работать. Каждый для себя выбрал какую-то черту характера, которую чувствуете, что надо доработать для того, чтобы ощутить себя в любой ситуации победителем, лидером, который может взять на себя ответственность не только за себя, но и за других людей. И идем по нарастающей, взращиваем в себе лучшее качество и ситуацию себе четко представляем. Берем на себя ответственность и качество вперед выставляем, и отклик в теле, и усиливаем, и входим в эту ситуацию как победитель, как лидер, и еще усиливаем по нарастающей. Можно другую ситуацию представить, и может быть сейчас выйдет другое качество вперед. Потренируйте сразу несколько движений. Усиливаем и отклик в теле. Каждый раз это маленькая октава, это маленькая ступень, это шаг за шагом. Тренировка, каждый день тренировка качеств характера. И снова шаг за шагом к цели. Четко уже цель обозначилась. Идем к ней. Лучшие свои черты характера. Лидер. В своей жизни. В своей судьбе. В своем деле, который вы, если еще не начали, то начнете. И четко видим, в каком направлении двигаться. Это то направление, где вы забываете о времени, когда делаете то, что приносит вам счастье, радость, удовлетворение. И еще по нарастающей утвердите, почувствуйте тот внутри энтузиазм, который приходит, если это верный путь. Это чисто интуитивно открывается. Желание, азарт, энтузиазм, силы внутри, энергия пошла. Значит, это правильное направление. Учимся интуитивно двигаться в жизни. И говорить себе спокойно, я знаю, что так, а не как иначе. И еще усилили и утвердили в себе. Сказав, да будет так, и так есть. Хорошо, молодцы. Не спеша открываем глазки. Потягиваемся. Хорошо. Записываем лидер, да, и свои ощущения на листочках, где вы рисуете, если женщина – женщина, если мужчина – мужчина. Вот, Кристина, на твой вопрос немножечко, и Свет, да, этот человек может без семьи двигаться, да, но лодка его очень шаткая, потому что опорой человека являются близкие, родные люди, его семья. Ему неоткуда искать опору, понимаете? У лидера трудные отношения с друзьями. Один друг – это хорошо для лидера. Для других людей может быть очень много друзей. У лидера труднее отношения складываются с окружающими. Он не может со всеми быть в таких отношениях. Чувствуете?